Глава 31. Ситуация. Злата. «Кто у вас под столом?» — удивленно приподнял брови лысый майор, когда снизу раздался стук и шуршание. «Это я ногой случайно ударила столешницу», — натянула я улыбку. «Какого дарнаха Эйнар там буянит?» «Разрешите идти?» — вытянулся мужчина, подозрительно косясь на стол. «Идите!» — скривила я рот, когда ректор обнял меня за ногу, прижавшись всем телом. «Что он там делает?» Лейс развернулся и вышел из кабинета. «Злата, там таракан!» — сдавленно прошептал Айсар, толкая мои ноги. «Да встань уже!» «Вы испугались какого-то насекомого?» Удивилась я, начиная подниматься из кресла, но что-то не давало мне это сделать. «Ай, больно! Мои волосы!» — пропищал Эйнар. «Сядь обратно!» Я снова плюхнулась в кресло. «Что случилось?» «Я зацепился за твой сапог!» «Так, я сейчас осторожно отодвину стул, а вы вылезайте из-под стола». Уперлась я подошвой о боковые стенки и аккуратно оттолкнулась. Стул сдвинулся назад, открывая проход ректору. Он пополз за мной, словно привязанный. Я остановилась. «Где вы там зацепились?» Посмотрела я на девичью голову, которая так пикантно оказалась между моими коленями. «Сделай уже что-нибудь!» — пропищал ректор. «Освободи меня!» Я положила руки на голову лжестудентки и аккуратно повертела ее в разные стороны, чтобы увидеть, куда Эйнар вляпался. «Забыл сказать. Ой!» Я подняла глаза. «Дарнах! Майор вернулся!» «Там из хозчасти просили передать», — запинаясь, произнес Асмонд, округлив глаза и разглядывая ведьму, стоящую на коленях передо мной. «Что прибыла партия формы для гражданских?» «Спасибо, майор!» — уголок моего рта нервно дернулся. «Вы свободны!» «Ага!» Кивнул офицер и смущенно отвернулся, выходя из кабинета. «Ведьма, ты меня точно погубишь!» Прошипел Эйнар, тряся головой, и взвыл от боли. «Вот как тебе это удается? Что теперь обо мне будут думать педагоги? А курсанты? Особенно те, которых ты сегодня отправила на гауптвахту за то, что они сбежали к куртизанкам. Какой я им пример подаю?» «Что вы так горячитесь? Вы мужчина, у которого есть невеста. Все подумают, что вы без ума от меня и не смогли устоять перед моими ласками». Ляпнула я то, что подкинула логика. «Ай да Злата! Ай, молодец!» Нар ржал в моей голове в голос. «Может, вы правда поженитесь? Из вас выйдет отличная парочка. Вдруг вы насовсем застряли в этих телах?» «Замолчи!» — рявкнула я дракону. «Тоже мне умник нашелся!» «Ты мне рот не затыкай!» — бушевал ректор, пытаясь вырваться из плена моих сапог. «Лучше помоги!» «Да это я не вам, вашему дракону говорю. Он предложил нам пожениться, если мы навсегда застрянем в чужих телах», — проворчала я. «Понятно. Тогда можешь дальше ему рот затыкать, чтобы глупости не говорил», — пыхтел Эйнар между моими коленями. «Ты будешь помогать или нет, пока кто-нибудь опять сюда не вошел?» «Сейчас». Я аккуратно одной рукой отодвинула голову ректора от сапога и посмотрела, куда угодила прядь. Волосы намотались вокруг заклепки. «Придется стричь». Оглядела стол и заметила канцелярский нож. «Подойдет». «Сидите тихо, и я попытаюсь дотянуться до стола». Я встала и нагнулась через ректора, взяв нож. «Отлично». Вернувшись в кресло, я, скрипя сердце, перерезала свои родные волосы, освободив Эйнара. Тот сразу подскочил на ноги. «И где таракан?» — заглянула я под столешницу. «Убежал. Он был такой большой и противный. Фу!» «Ого! Надо сказать Оску, чтобы обновили защиту от гадов всяких». Покачала я головой, еле сдерживаясь от смеха. «Надо же! Айсар испугался таракана!» но лучше я промолчу, чтобы не обидеть его. «Нам пора в хозчасть. Хочу лично удостовериться, что форма для гражданских прибыла хорошего качества». Надев верхнюю одежду, мы вышли в приемную. Секретарь вытянулся, провожая нас изумленным взглядом. Я заодно распорядилась насчет тараканов и крыс. Пусть маги по всей академии обновят защиту от гадов. В хозчасти мы пробыли долго. Я разглядывала каждый фасон, проверяя швы и качество ткани. Довольная, что все на высшем уровне, я наконец-то решила покинуть склад, а то заведующий стал подозрительно на меня коситься, когда я высказывала свой щенячий восторг по поводу красивого цвета и лаконичного кроя. И, конечно, выдали Эйнару новый комплект одежды, заодно и для Илоны. Вот обрадуется подруга. Пусть почувствуют плюсы моих отношений с начальством. Завтра будут первыми щеголять в обновках. Правда, Эйнар моего восторга не разделял. В столовой на ужине мы снова встретились с иролийцами. Уставший отец отчитался, что они все проверили. Завтра вечером прибудет основная охрана из Иралии, и их разместят в старой казарме. Насколько я помню, мы проверяли ее пару дней назад. Там полным ходом шли подготовительные работы. Завтра к обеду все должно быть готово. Гелиан, как ни странно, сидел за ужином молча и совсем не смотрел на меня, то есть на ректора. Глаза же его постоянно кого-то высматривали в толпе курсантов и студентов. И когда в столовую вошла Илона, болтая с однокурсницей, дракон вдруг выпрямился и хищным взглядом впился в фигуру студентки. Магичка, заметив пристальный взгляд Гелиана, смутилась и резко повернулась к нам спиной. «Так-так, интерес дракона к моей подруге непростой. Неужели он почуял в ней возможную истинную? Вот бы свести эту парочку. Илона ведь мечтала стать истиной какого-нибудь дракона». Когда ужин закончился, мы все отправились в корпус, где проживали высокопоставленные гости и педагоги. Только иролийцы свернули в левое крыло, а мы в правое. Оказавшись в апартаментах ректора, я наконец-то скинула тяжелую шинель и расстегнула мундир. Как Эйнар ходит в нем каждый день. Я уже устала. Так хочется снова почувствовать себя в легком платье из тонкой шерсти. «Злата, ты хотела позвать богиню Эралию», — устало скинул ботинки Эйнар, сев на пуфик. «Надо поскорее выяснить, как нам вернуться в свои тела. Еще неделя студенткой, и я точно с ума сойду». «Да, конечно». Я прикрыла глаза и мысленно возвала к бабушке. Сначала ничего не происходило, никакого божественного света не появилось. Тогда я более настойчиво попросила богиню явиться. И вот с третьей попытки перед нами засиял знакомый свет, из которого материализовалась Эралия. Сегодня ее наряд снова меня удивил. Черное платье, подбитое по подолу красными перьями. На голове красуется миниатюрная шляпка в тон перьям. «Бабушка!» — кинулась я обнимать ее. «Какая ты красивая!» «Ой, Злата, все никак не привыкну, что ты в теле этого сногсшибательного красавца!» — расцеловала меня в щеки родственница. «Зачем звала?» Эйнар низко поклонился богине, улыбаясь. «Ты чего так долго не приходила?» — нахмурилась я, разглядывая ее странный наряд. «Шумно было, не сразу услышала. Меня пригласил к себе на бал бог демонов, а там сама знаешь, какие у него правила в одежде». Лучезарно улыбнулась моя неотразимая бабуля. «Говори быстрее, у меня мало времени. Хочу в конкурсе поучаствовать». «Помоги нам, пожалуйста, узнать, кто наложил на нас заклятие и как нам его снять», — быстро протараторила я. Богиня закатила глаза и шумно вздохнула. «Ты представляешь, какое у нас количество богов существует? Как я их всех допрашивать буду?» «Ну, бабушка, пожалуйста, хотя бы кого сможешь», — сложила я ладони в умоляющем жесте. «Ладно, хорошо. Послезавтра у Нуга вечеринка в честь рождения жены. Меня тоже пригласили. Может, удастся что-нибудь разузнать?» «Онуга? У самого бога ледяных драконов?» Чуть не захлебнулся от удивления Эйнар. «День рождения его жены? Фреи? Богини войны?» «Ну да. А что вас так удивляет, молодой генерал?» — ухмыльнулась Иралия. «А не будет ли с моей стороны наглостью попросить вас кое-что передать лично Нугу? Мою просьбу?» Глаза Эйнара засветились надеждой. «Думаю, так надежнее будет, чем твердить одно и то же у статуи в храме». «Смотря что вы хотите попросить, ваша светлость». «Пусть он избавит меня от встречи с истинной парой, если такова предназначена», — сдерживая эмоции, проговорил ректор. «Что?» — расхохоталась бабушка. «Ты думаешь, что Нук распоряжается, кто кому предназначен в пары?» «Разве нет?» — нахмурился Эйнар. «Вы, простые адепты своих божеств, даже не представляете, насколько свободны от влияния на вашу судьбу высших сил», — вздохнула богиня. «Истинную пару вам никто не выбирает, запомните, Эйнар Логмер. У богов нет такой обязанности. Мне пора. Слушать этот бред нет желания». Эралия засветилась и испарилась, словно ее и не было. Любопытная, однако, просьба у ректора. «Вы что, боитесь встретить истинную?» — изогнула я бровь, глядя на понурого Эйнара. «Не твое дело, ведьма!» — огрызнулся ректор и прошагал в ванную, хлопнув дверью. «Ой-ё! У кого-то точно есть более серьезные проблемы, чем обмен телами».